лиса и кувшин. Каждый год приходит время, и пустеют все деревни. Весь народ выходит жать, яровые убирать. С мужиками рядом бабы, тут же дети для пригляду. Только старикам нет дел, видно, их таков удел. Вот пришли, еду сложили, ничего, слышь, не забыли. Молоко подальше, в тень, чтоб не скисло за весь день. И ушли работать в поле. Вдруг лисичка видит, более в круг еды людей уж нет. Думает: попью в обед молочка. Ползет тихонько, уши лишь торчком, легонько, всунув голову в кувшин, выпила в глоток один. Тут лиса уйти хотела, да не может, что за дело? Узко горло кувшина, и застряла в нем она. Стала бегать и кружиться, все никак. Освободиться, думает она скорей, убежать бы побыстрей. У лисы уж нету мочи. Тут она на хитрость хочет с ним пойти, уговорить, чтобы смог он отпустить голову лисы из плена. Говорит: ну что за дело? Что ты, братец, не шути, и меня-то отпусти. Не держи, побойся Бога. Ну скажи, ах, недотрога, ты смотри уже себя, вмиг избавлю от тебя. Утоплю, не понимаешь? Ну сейчас ты зарыдаешь. Не боишься? Ну, герой, все, расстанемся с тобой. Прибежала она к речке, быстро аж дрожит сердечко, и давай топить кувшин. Но ведь был он не один, и, наполнившись водою, потянул он за собою и лису, так что они рядом вмиг на дне реки оказались. Жалко очень. Сказку этим я закончу.